30 ноября учрежден Монгольский комитет по воспоминанию о Ким Чен Ире. Новый комитет постановил по случаю пятилетия кончины Ким Чен Ира провести собрание по воспоминанию о нем, кинопросмотр и другие культурно-политические мероприятия, посвященные его славной революционной жизни и бессмертным заслугам.